Аркадий Аверченко. Годы жизни 1881-1921. Аркадий Тимофеевич Аверченко родился в Севастополе 15 марта 1881 года в семье небогатого купца Тимофея Петровича Аверченко и дочери отставного солдата Сусанны Павловны в девичестве Сафроновой. Отец будущего писателя был неудачливым коммерсантом, а в семье 9 детей, двое из которых умерли в младенческом возрасте. Так что уже с 15 лет Аркадий самостоятельно начал зарабатывать себе на жизнь. Его трудовая карьера началась с должности младшего писца транспортной конторы Севастополя. «Нельзя сказать, что со мной обращались милосердно», — вспоминал он впоследствии. «Всякий старался унизить и прижать меня как можно больше. Главный агент — просто агент, помощник, конторщик и старший писарь». Продержавшись год, Аверченко выезжает работать счетоводом на Брянский рудник. Донбасские впечатления позднее будут отражены в рассказах «Вечером», «Молния» и других. Все меняет переезд Аверченко в Харьков. 31 декабря 1903 года в газете «Южный край» появился его первый рассказ «Как мне застраховать жизнь», полный блистательного юмора. Это было огромным событием для полуграмотного юноши. Начального образования будущий король смеха не получил из-за проблем со зрением. «Я так и остался бы неграмотным», — признавался Аверченко в автобиографии, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная мысль заняться моим образованием. Сестры, а их у Аверченко было 6, постарались на славу. Позднее он закончил 2 класса городского реального училища, и на этом образование Аверченко завершилось. Что не помешало, как мы знаем, стремительной литературной карьере. Уже через 3 года писатель становится редактором журнала сатирической литературы и юмористики с картинками «Штык». Следующей трибуной Аверченко становится журнал «Меч». Он рисовал карикатуры, редактировал, корректировал и, разумеется, писал под разными псевдонимами. Полиция штрафовала остряков, закрывала журналы, но это только подстегивало к новым произведениям. Набравшись достаточного опыта, Аверченко отправляется покорять Петербург и в 1908 году становится редактором журнала «Стрекоза», переименованным позднее в «Сатирикон». «Стрекозе» грозил полный упадок. Но с появлением в редакции Аверченко ситуация резко изменилась. Гвоздем каждого номера были острые и едкие произведения писателя, скрывающегося за разнообразием тематических масок. Он звался и Волком, и Медузой Горгоной, и Фомой Опискиным. Своей настоящей фамилией он подписывал только рассказы. Кстати, любимым персонажем этих рассказов была петербургская жизнь на примере типичных ее представителей. Это судьи и городовые, горничные и писатели, коммерсанты и журналисты, фаты и интеллигенты, люди толпы, как правило, недалекие, но легко узнаваемые в своих характерах. Как ни удивительно, но юмор Аверченко выдержал испытание временем. Он всецело принадлежит началу XX века, но вместе с тем и вполне актуален. Между тем компания в «Сатириконе» подобралась просто блестящая. В журнале печатались «Тэффи», Саша Черный, Владимир Маяковский. «Сатирикон» становится необычайно популярным. Вместе с ним растет и популярность Аверченко. По мотивам его рассказов ставятся пьесы во многих театрах страны. «Сатириконовцы» чрезвычайно гордились своей независимой позицией журнала, промышляющего смехом, и отказывались потакать чужим вкусом. Это далеко не всем нравилось. Но случавшиеся время от времени судебные иски и обвинения в излишней остроте пера ничуть не мешали а, возможно, даже способствовали росту авторской популярности. За это время Аверченко с коллегами дважды отправляется в путешествие в Европу. На основе впечатлений от увиденного пишет книгу «Экспедиция сатириконовцев в Западную Европу», имевшую огромный успех. В 13 году постоянные разногласия с издателем подтолкнули основных сотрудников журнала основать свой собственный новый сатирикон, где коллектив с успехом продолжает начатое дело. Некоторое время оба сатирикона выходили параллельно, но сатирикон был вынужден закрыться, потеряв с уходом авторского коллектива огромную часть своих подписчиков. Блистательную карьеру короля русского смеха прервала Октябрьская революция. Новый сатирикон был закрыт большевиками. Авторы журнала не скрывали резко отрицательного отношения к советской власти. Ощущение повсеместной разрухи очень давит на Аверченко. Когда нет быта, с его знакомым уютом, с его традициями, скучно жить, холодно жить, — писал он в рассказе «Быт», с ужасом привыкая к новой питерской действительности. Писатель тяжело переживал даже закрытие любимого ресторана. Из голодного Петрограда Аверченко вернулся в родной Севастополь, работал в газете «Юг России». Также писатель заведовал литературной частью театра «Кабаре Дом артиста», созданного в сентябре 19 года. Одной из первых постановок стала новая пьеса Аверченко «Лекарство от глупости», в которой автор выступал и в качестве актера. Другой севастопольский театр «Ренессанс» в 20 году поставил спектакль по пьесе Аверченко «Игра со смертью». Впрочем, цензурных преследований Аверченко не избежал и при белой власти. Юг России был закрыт. В ноябре 20-го на одном из последних пароходов Аверченко навсегда покинул родину. Его первым пристанищем за рубежом стал Константинополь. Уже в 21-м в Париже был опубликован сборник рассказов «Дюжина ножей в спину революции», имевший огромный резонанс. Советские критики писали, что веселый балагур Аверченко дошел до юмора висельника. Впрочем, Ленин в статье «Талантливая книжка» отметил, что в книге с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабриканской, богатой, объевшейся и объедавшейся России. Так, именно так должна казаться революция представителям командующих классов. Через год Аверченко переехал в Софию, затем в Белград. Метания его прекратились в Праге в 22-м году. Именно этот город стал прибежищем для писателя. Чехословакия тепло приняла писателя. Аверченко много гастролировал по стране. Побывал в Брно, Плзене, Моравской Острове, Братиславе, Ужгороде, Мукачеве и, вернувшись в Прагу, начал интенсивно работать для газеты «Прагерпрессе». В последние годы Аверченко много внимания уделял детской теме. Появляются сборники «О маленьких для больших», «Дети», «Отдых на траве», где с удивительной тонкостью и внимательностью передано детское ощущение мира. Но, к сожалению, проблемы со здоровьем начали давать себя знать. В 25-м Аверченко потребовалось оперативное хирургическое вмешательство. После операции по удалению глаза писатель серьезно заболел, ослабленный организм потерял способность к сопротивлению. Ему был поставлен диагноз ослабление сердечной мышцы, расширение аорты и склероз почек. Аверченко спасти не смогли. Он умер 19 марта 1925 года, на 45-м году жизни. Могила писателя находится на Ольшанском кладбище в Праге. Незадолго до смерти Аверченко сетовал: «Какой я теперь русский писатель? Я печатаюсь главным образом по-чешски, по-немецки, по-румынски, по-болгарски, по-сербски, устраиваю вечера, выступаю в собственных пьесах, разъезжаю по Европе, как завзятый гастролер». В конце 80-х годов XX века имя Аркадия Аверченко вернулось на родину. И сейчас он по праву считается одним из самых блистательных русских писателей-юмористов.